вся ментом без бонга. Жизнь коротка, поэтому ничто мы конка. Жизнь коротка, но вроде жить еще нам долго. Жизнь неплоха, хотя бывает очень горько. Со мной мои друзья, ментом без бонга. Жизнь коротка, поэтому ничто мы конка. Жизнь коротка, но вроде жить еще нам долго. Жизнь неплоха, хотя бывает очень горько. Хотя буду сильным, я обещал своим друзьям. Я буду сильным, и пусть я буду вечно сам. Но никогда я не отдам свою свободу голодным сам. Свою свободу голодным сам. Тем этим отдам, она пропала, потому что ей чего-то не хватало. Все мои друзья, а их было так мало. Их совсем, совсем не стало. Меня просто напрочь сломало после второго приема. Скоро я через 3 часа уже дома. А последствия зона. Те, кому это знакомо, не унывайте, ведь мы вернемся на волю скоро. Не забывайте о том, что увидим мы снова. Как улыбаться нам близки те люди. И мы забудем о том, что здесь такие слуги, как судьи. Те, у кого чашки есть судьбы, знают, что руки подойдут лишь единицы. Всем бы напиться, водиться и удалиться. А я ничего не хочу, хочу лишь свободы добиться. Хочу лишь свободы добиться. Всем нам суждено родиться и умереть, но главное суметь всех простить и успеть со всеми проститься и полететь вверх, словно птица. Со мной мои друзья, мы дом без бонга. Жизнь коротка, поэтому ничто мы конка. Жизнь коротка, но вроде жить еще нам долго. Жизнь неплоха, хотя бывает очень горько. Со мной мои друзья, мы дом без бонга. Жизнь коротка, поэтому ничто мы конка. Жизнь коротка, но вроде жить еще нам долго. Жизнь неплоха, хотя бывает очень горько.